Далее все уже шло по плану. Президиум Верховного Совета Узбекской ССР дал согласие на привлечение к ответственности Салимова. Несколько затянулось заседание бюро ЦК. Вопрос о Джабарове и Раджабове слушался не первым, но зато и рассматривался быстро. Оба отрицали причастность к коррупции, но поддержки не нашли. Решением бюро ЦК оба были освобождены от занимаемых должностей и покинули зал. Кстати, среди членов бюро был и председатель КГБ Головин. В самый последний момент он попросил задержание произвести не в здании ЦК, дескать, пойдут разговоры, а позже, когда отставные сановники укатят на служебных автомашинах. Спорить не стали, обоих задержали тихо на ташкентских улицах. В здании института задержали Салимова, одновременно в своей московской квартире был задержан Усман Хаджаев. Начались их первые допросы в качестве подозреваемых. Спецсамолетом Салимова, Джабарова и Раджабова под конвоем доставили в Москву. Они и Усман Хаджаев были водворены в следственный изолятор номер 4 МВД СССР, более известный под названием «Матросская тишина», где уже содержалось большинство подследственных. Местная мафия была в шоке. Арестовали двух первых лиц республики и двух действующих первых секретарей обкома. Представители феодал-коммунистической знати на всякий случай припрятывали награбленное, инструктировали соучастников, что делать, если началось, которое уже по счету массовое перемещение капиталов по всей республике и за ее пределами. Между тем, конфронтация следственной группы с коррумпированной кремлевской властью выходила на новый виток. Сухарев запретил нам двоим руководителям группы допрашивать четверых задержанных. Очередное вопиющее нарушение УПК. К каждому следователю группы во время допросов подозреваемых был приставлен работник КГБ. Мы рассудили так. Раз начальство дает свои указания только устно, боясь их хоть как-то задокументировать в соответствии с законом, то такие незаконные распоряжения исполнению не подлежат. Мы сами начали допрашивать подследственных. Особенно бурным было раскаяние Усмана Хаджаева. В его показаниях запестрили фамилии союзных министров, руководителей правоохранительных органов, секретарей ЦК КПСС, членов Политбюро. Сухарев схватился за голову. Уж теперь-то он точно может схлопотать на всю катушку от руководства страны. Его личные встречи и многочасовые беседы с бывшим первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана не дали ожидаемого результата. Генеральному прокурору удалось лишь убедить Усмана Хаджаева, боже упаси, не упоминать больше о двух взятках по 30 тысяч рублей. Взятках Лигачеву. Как уж там умолял преступника генеральный прокурор великой державы, неизвестно, но взяточник милостиво согласился. В остальном же Усман Хаджаев упорствовал. Вот что он, в частности, рассказывал на допросе 1 ноября 1988 года заместителю генерального прокурора Васильеву. Романову, секретарю ЦК КПСС, я дал 10 тысяч рублей. Мне пришлось бывать у него два раза. В республике шло строительство, надо было много вопросов решать по размещению предприятий по производству микрокондиционеров. Я обращался в Госплан, но эти вопросы не решались. Мы обратились к Романову. По его намеку я понял, что надо дать деньги. В очередной приезд я приготовил дипломат, куда положил альбом, проспекты и деньги в сумме 10 000 рублей. Во время встречи с ним я передал дипломат с содержимым,